На следующий день после встречи в фойе, в среду, когда она пришла на репетицию, он был уже на месте. Сидел у режиссерского столика, читал записи в скрижалях, с таким неестественно сосредоточенным видом, что Элиза догадалась. Это нарочно, чтобы на нее не смотреть. И внутренне улыбнулась. Симптом был обнадеживающий. Тему для разговора она подготовила заранее. «Здравствуйте, Эраст Петрович!» Он встал, поклонился. «У меня к вам просьба, как к драматургу. Я теперь много читаю про Японию, про двойные самоубийства влюбленных, чтобы лучше понимать мою героиню Идзуми». Он слушал молча, внимательно, с магнетизмом, пока было неясно. И прочла очень интересную вещь. Оказывается, у японцев принято перед уходом из жизни сочинять стихотворение, всего 5 строчек. Мне это кажется таким красивым. А что, если моя гейша тоже напишет стихотворение, которое в нескольких словах подытожит всю ее жизнь? «Странно, что я сам об этом не подумал», — медленно сказал Эраст. «Вероятнее всего, гейша именно так бы и поступила». «Так напишите. Я прочту стихотворение, прежде чем нажать электрическую кнопку». Он задумался. «Но пьеса и так написана стихотворным размером. Стихотворение будет звучать, как обычный монолог». «Я знаю, что нужно сделать. Вы сохраните японский поэтический размер. 5 слогов в первой строчке, 7 во второй, 5 в третьей и по 7 в 2 последних. Для русского слуха это будет звучать как проза и отличаться от 3-стопного ямба, которым написаны монологи. Стихи у нас будут выполнять функцию прозы, а проза — функцию стихов». Превосходная идея. В его глазах мелькнуло восхищение. Только непонятно чем — идеей или самой Элизой. Так она и не определила, излучает Фондорин магнетизм или нет. Должно быть, помешало собственное излучение, слишком сильное. Она хотела продолжить изыскание завтра, но ни в четверг, ни в пятницу Эраст в театре не появился, а потом настал судьбоносный день, суббота. Что отвечать Андрею Гордеевичу, Элиза не знала. «Пусть сложится, как сложится», — думала она утром в номере, стоя перед зеркалом и выбирая наряд. То есть, несомненно, надо соглашаться. Но в то же время многое будет зависеть от самого Шустрова, какие слова произнесет, как будет смотреть. Светло-лиловое, с черным шелковым поясом? Слишком траурно. Лучше с темно-зеленым, муаровым. Немного рискованное сочетание, но подходит для обоих исходов. Шляпа, конечно, венская, с вуалеткой. Заодно уж попробовала представить, что наденет на свадьбу. Конечно, никакого корсета, кружев, оборок. О фате смешно говорить при 3-м-то замужестве. Да и вообще все эти флер-д'оранжи не для Элизы Луантен. Платье будет сверху обтягивающее, внизу пышное. Безусловно, красное, но не просто красное, а с черным зигзагом, будто ты охвачена языками пламени. Надо сделать набросок и заказать Буше. Он волшебник, он сошьет как надо. Элиза представила, вот она, как огненный цветок, вся устремленная вверх. Он стройный, представительный, в черно-белом. Они стоят на виду у всех, на столе цветы и хрусталь, и жених целует ее в уста. А она отводит руку в длинной палевой перчатке. Бррр. Нет, это совершенно невозможно, чтобы она в огненном платье под звон бокалов целовала Шустрова в губы. Достаточно было зримо вообразить эту картину, и Элиза сразу поняла, не бывать этому никогда. И уж тем более не бывать тому, что происходит ночью, после свадебного банкета. Скорее, пока не вступил голос рассудка, она кинулась крутить ручку телефонного аппарата, попросила коммутатор соединить с театрально-кинематографической компанией. Уже почти 3 недели Элиза снова жила в Лувре. На этом настоял Ной Ноевич. Сказал, что дура не может занимать апартаменты премьерши, это нарушает иерархию и порождает лишние склоки. А Элиза и не спорила. Она отвыкла жить без ванной. К тому же бедняжка Лимбах к ней в окно больше не влезет. Ответил секретарь. Сказал, что Андрея Гордеевича сегодня в конторе не ожидается, и любезно сообщил домашний номер. Верно, это сострадательная судьба давала Элизе шанс одуматься. Но она им не воспользовалась. Услышав ее голос, Шустров спокойно сказал. «Очень хорошо, что вы позвонили. Я как раз собираюсь ехать к вам в отель. Не отменить ли вам ради такого случая репетицию? Я велел накрыть стол к завтраку, отпустил прислугу. Выпьем шампанского вдвоем». «Никакого шампанского», — выпалила Элиза. «Ничего не будет, это невозможно. Невозможно и все, прощайте». Он сглотнул, хотел что-то возразить, но она дала отбой. В первую минуту испытала невероятное облегчение. потом ужас. Что она натворила? Отказалась от спасательного круга, теперь только утонуть. Но настоящий ужас был впереди.